небольшой рассказ перед тем, как мы ненадолго прервемся, как это у нас бывает. Итак, Хуан Хосе Ариола, Baby HP. Уважаемые домохозяйки, преобразуйте жизненную энергию ваших детей в движущую силу. Великолепный Baby HP, аппарат, призванный совершить коренной переворот в домашнем хозяйстве, уже поступил в продажу. Baby HP – это устройство из очень прочного и легкого металла, которое без труда прикрепляется к нежному телу ребенка посредством удобных ремней, браслетов, колец и петель. Все элементы этого дополнительного скелета улавливают каждое движение ребенка и передают его энергию в одно место – в маленькую лейденскую банку, которую можно носить как на спине, так и на груди, смотря по необходимости. Когда индикаторная стрелка показывает, что банка заполнена, вам следует открепить ее и присоединить к специальному контейнеру для автоматической разрядки. Этот контейнер можно поместить в любом углу вашего дома. Он является великолепным аккумулятором энергии, который в любой момент можно использовать как для освещения и отопления, так и для зарядки многочисленных приборов, которыми сегодня доверху наполнены наши дома. Отныне на утомлявшую вас возню детей вы будете смотреть другими глазами. Вас не выведут из себя даже истеричные судороги, как вы будете видеть в них щедрый источник электроэнергии. Отрыгание ножками грудного младенца в течение 24 часов в сутки благодаря Baby HP преобразуется в несколько секунд работы водяного насоса или в 15 минут звучания стереофонической музыки. Многодетные семьи могут удовлетворить все свои потребности в электроэнергии, установив по одному Baby HP на каждом из своих отпрысков, и даже смогут осуществлять небольшие, но выгодные торговые операции, продавая соседям излишки электроэнергии. В больших многоэтажных домах, соединив все контейнеры между собой, можно вполне компенсировать недостатки коммунального обслуживания. Baby HP не сковывает и не стесняет движения, а потому не причиняет детям никакого ни физического, ни психического вреда. Напротив, некоторые врачи считают, что он даже способствует гармоничному развитию тела. А что касается духа, то, поощряя ребенка небольшими наградами за достижение новых личных рекордов, можно пробудить в нем здоровое честолюбие. Для этих целей мы рекомендуем сладкие лакомства, которые с лихвой окупят свою стоимость. Чем больше калорий поступает в пищу ребенка, тем больше киловатт сберегает электросчетчик. Дети должны выносить выгодный Baby HP днем и ночью. Особенно важно надевать его в школу, чтобы не пропали пустую драгоценные часы переменок, после которых аккумуляторы заряжаются энергией с избытком. Слухи о том, что некоторые дети умирают от удара током, ими же самими выработанным, являются совершенно необоснованными. То же самое относится к суеверному страху, что дети, снабженные Baby HP, якобы притягивают зорницы и молнии. Ни один несчастный случай такого рода на самом деле не может произойти, тем более если вы будете точно выполнять все пункты инструкции, прилагаемые к каждому аппарату. Baby HP различных модификаций, размеров и по различным ценам можно приобрести в недорогих магазинах. Это современный, долговечный и надежный аппарат. Он имеет гарантию производителя фирмы J.P. Mansfield & Sons, Атланта, штат Иллинойс. Entities made of mind. An ecology of souls. As you break into that space, they come toward you, shouting hooray in a new way. In a new way. Hooray. Words in the domain of the machine elves are not things heard, but things seen. Ideas swim before your eyes like tropical reef fish. Come insects rain like snowflakes. Conceptuality flexes and uncoils before you like some kind of hyperdimensional cephalopod.